Какими бы они ни были, капитан Хикман их предвосхитил, сиганув с воплем через борт Чирка, а за ним последовала команда Саспида. Они прокладывали себе путь через палубу, не встречая особого сопротивления. Люди Спита собрались возле руля вокруг Стеббинса и яростно сражались, но уже было понятно, что Аспид одержит победу. И вот тут-то Чирок сильно ударился о мель, опрокинув всех до единого на палубу. Уверенные, что корабль сейчас утонет, все, кто мог передвигаться, и нападавшие, и защищавшиеся, вместе бросились обратно через борт на Аспид, который резко отклонился в сторону. А один отставший защитник задержался на Чирке, послав вслед пару выстрелов. Но Чирок лишь проскреб днищем по каменистой отмели. «Не беспокойтесь, мэм», – заверил меня один из мужчин. «Как только придет морской прилив, корабль поплывет». Шум внизу начал утихать, и каждые несколько секунд я поглядывала через плечо в надежде увидеть Джейми и Йена. Я осматривала одного бедолагу, которому осколок попал в глазное яблоко, когда его здоровый глаз вдруг расширился от ужаса. Повернувшись, я увидела возле себя Ролла. Он тяжело дышал, с него стекала вода, а огромные зубы оскалились в ухмылке, по сравнению с которой жалкая попытка Стеббинса показать зубы выглядела убогой. «Пёс!» – воскликнула я в восторге. Обнять его я не могла, да и не стала быть честно. Но стремительно огляделась в поисках Йена, который тоже насквозь мокрый и с точно такой же ухмылкой хромал ко мне. «Мы упали в воду», – хрипло сообщил он, присаживаясь на корточке рядом со мной на палубе. Под ним сразу же натекла небольшая лужа. «Это я вижу». «Дышите глубже», – сказала я человеку со осколком в глазу. «Один, да, вот так, два, да». Пока он выдыхал, я ухватила осколок и сильно потянула. Он вышел, а вслед за ним вылилось стекловидное тело и кровь. При виде этого я стиснула зубы, а Йена вырвала. Однако крови было немного. Если осколок не прошел сквозь глазницу, можно попытаться предотвратить инфицирование, удалив глазное яблоко и наложив повязку. Впрочем, с этим придется подождать, подумала я. Отрезав полоску ткани от подола рубахи раненого, я поспешно скрутила тампон и, пропитав его бренди, прижала к поврежденному глазу, приказав моряку ни в коем случае не сдвигать тампон с места. Моряк так и сделал, хотя при этом стонал и пугающе раскачивался, и я боялась, что он упадет. «Где твой дядя?» – спросила я с гложущим чувством, что не хочу слышать ответ. «Вон там», – ответил Йен, кивая в сторону. Все еще сжимая одной рукой плечо одноглазого, я оглянулась и увидела, как Джейми спускается по трапу, горячо споря с капитаном Хикманом, который идет за ним следом. Рубашка Джейми вся пропитанная кровью, а одной рукой он прижимал к плечу что-то скомканное и тоже пропитанное кровью. Возможно, Стеббинс не просто пытался досадить мне. Впрочем, Джейми пока не падал, а бледным стал от ярости. Я была вполне уверена, что пока он разъярен, не умрет, и оторвала еще одну полоску парусины, чтобы зафиксировать сложный перелом руки. «Пес», – сказал Хикман, отойдя и остановившись около лежащего Стеббинса. И хотя он произнес это не с такой выразительной интонацией, как я, Стеббинс открыл один глаз. «Сам ты пес», – проговорил он, едва ворочая языком. «Пес, пес, пес, чертов пес», – добавил для разнообразия Хикман и попытался пнуть Стеббинса. Схватив Хикмана за ногу, я умудрилась оттолкнуть его, отчего он потерял равновесие и сильно качнулся в бок. Джейми поймал его, закряхтев от боли, но Хикман, удержавшись в вертикальном положении, оттолкнул Джейми прочь. «Вы не можете хладнокровно убить человека?» «Могу еще как», – тут же ответил Хикман. «Сейчас увидишь». Он выхватил из обшарпанной кожаной кобуры огромный сидельный пистолет и взвел курок. Джейми взялся за ствол и ловко выхватил оружие, оставив Хикмана в недоумении сжимать и разжимать пальцы. «Ну, в самом деле, сэр», – произнес Джейми, пытаясь сохранять благоразумие, «вы же не собираетесь убить раненого врага, да еще в мундире, да еще захваченного под его собственным флагом, и который сам сдался вам. Это неприемлемо для любого благородного человека». Хикман выпрямился багровее. «Вы ставите под сомнение мою честь, сэр!» Я увидела, как шеи и плечи Джейми напряглись. Но прежде чем он смог заговорить, Йем стал рядом с ним плечом к плечу. «Да, ставит, как и я». Ролла, чья шерсть все еще топорщилась мокрыми иголками, зарычал и, подняв черную губу, показал большую часть зубов в знак солидарности с мнением хозяина. Хикман переводил взгляд с хмурого, татуированного лица Йена на внушительные клыки Роллы обратно на Джейми, который снял пистолет с боевого взвода и положил его себе за пояс. Хикман тяжело дышал. «Тогда пеняйте на себя», – резко сказал он и отвернулся. Капитан Стеббингс тоже тяжело дышал, с влажным, противным звуком. Он весь побелел, кроме губ, которые посинели. Тем не менее, он находился в сознании. Во время всего разговора он не сводил глаз Хикмана и неотрывно смотрел вслед, пока тот уходил. Когда дверь за Хикманом закрылась, Стеббингс немного расслабился, переведя взгляд на Джейми. «Могли бы и не беспокоиться, – прохрипел он, – но передаю вам свою благодарность, если она…» Он сдавленно кашлянул, сильно прижав руку к груди и, скривившись, покачал головой. «Чего-нибудь стоит?» Стеббингс закрыл глаза, дыша медленно и мучительно, но все-таки дыша. Я неловко поднялась на ноги, наконец-то улучив минуту, чтобы взглянуть на собственного мужа. «Всего лишь крохотный порез», – заверил он меня в ответ на мой пристальный подозрительный взгляд. «Пока что я справляюсь». «Это все твоя кровь?» Джейми посмотрел на прилипшую к ребрам рубашку и пренебрежительно повел неповрежденным плечом. «У меня осталось вполне достаточно, чтобы жить дальше», – он улыбнулся мне, а потом оглядел палубу. «Вижу, у тебя тут все под контролем. Я велю Смиту принести тебе что-нибудь поесть, ладно? Скоро дождь пойдет». Это точно. Запах надвигающегося шторма пронесся по трюму, свежий и колючий от озона, и волосы на моей взмокшей шее чуточку приподнялись. «Вероятно, не Смиту», – сказала я, и, увидев, что Джейми поворачивается, спросила, «а куда ты собрался?» «Мне нужно поговорить с капитаном Хикманом и капитаном Робертсом», – довольно мрачно ответил Джейми. Он взглянул вверх, и спутанные волосы у него за ушами разметались на ветру. «Не думаю, что мы поплывем в Шотландию на Чирке, но будь я проклят, если знаю, куда мы направляемся». В конце концов корабль затих. Настолько, насколько способен такой большой объект, состоящий из скрипучих досок, хлюпающей парусины и этого жуткого гула, производимого натянутыми снастями. Наступил прилив, и корабль действительно поплыл. Мы снова двигались на север под легким парусом. Я выпроводила последнего из пострадавших, и остался только капитан Стеббингс, который лежал на грубо сколоченной палете за сундуком контрабандного чая. Он еще дышал, и, похоже, даже без особого труда. Но я считала состояние капитана слишком нестабильным, чтобы оставлять его без присмотра. К Каким-то чудом пуля, похоже, прожгла себе путь в его легкое, а не просто разорвала кровеносные сосуды на своем пути. Это не означало, что в самом легком нет кровотечения. Но если оно и было, то очень слабое. Иначе я давно бы уже о нем знала. Должно быть, в капитана стреляли с близкого расстояния, сонно подумала я. Раскаленная пуля еще светилась, когда попала в него. Я отправила Эймбрана спать. Мне и самой надо было бы прилечь. Усталость стянула мои плечи и засела в ноющих буграх у копчика. Однако я не легла. Джейми еще не вернулся. Я знала, что он найдет меня, когда закончит важную встречу с Хикменом и Робертсом. Оставалось сделать еще кое-что, на всякий случай. Ранее, когда Джейми рылся на рабочем столе Хикмана в поисках еды, я заметила связку новеньких гусиных перьев и послала Эймбрана выпросить парочку, а еще найти мне самую большую, какая только здесь есть, парусную иглу. Потом попросила отыскать пару выкинутых из рагу на пицце косточек от куриных крылышек и тоже принести мне. Обрубив края тонкой косточки, я удостоверилась, что костный мозг полностью вытек, пока рагу готовилась, затем аккуратно заострила кость с одного конца, используя для этого небольшой точильный камень корабельного плотника. С пером было легче. Кончик уже отрезали, чтобы можно было писать, и все, что требовалось сделать, это срезать зазубрины, а затем погрузить перо, косточку и иглу в небольшую глубокую тарелку с бренди. «Вполне подойдет», — решила я. Сладкий и тяжелый аромат бренди разлился в воздухе, смешиваясь с запахами смолы, скипидара, табака и пропитанной солью корабельной древесины. Что ж, по крайней мере, он частично уничтожил вонь крови и экскрементов, оставшуюся после моих пациентов. Среди груза я обнаружила ящик вина Мерсо и сейчас, задумчиво вытащив бутылку, поставила рядом с ополовиненным бренди и стопкой чистых синцевых бинтов и повязок. Присев на бочонок с дегтем, я прислонилась к Хоксиду, большой бочке с табаком, зевая и лениво размышляя, почему она так называется. Своей формой она совершенно не походила на кабанью голову, как и на голову любого другого известного мне представителя семейства свиней. Я отогнала от себя эту мысль и закрыла глаза, чувствуя, как пульс бьется в кончиках пальцев и веках. Я не спала, но медленно погрузилась в своего рода полусознательное состояние, смутно улавливая шум воды вдоль бортов судна, дыхание Стеббингса, ставшее более громким, неторопливые движения моих собственных легких и медленный, спокойный стук моего сердца. Казалось, прошли годы с момента полуденных ужасов и волнений, и сейчас, с расстояния, которое еще больше увеличилось из-за усталости и приложенных усилий, мой страх, что, возможно, у меня случился сердечный приступ, выглядел нелепым. И все же, что это было? Саму вероятность сердечного приступа исключать нельзя. Конечно, скорее всего, просто паника и гипервентиляция. Нелепые сами по себе, но не опасные. Хотя я положила два пальца себе на грудь и стала ждать, когда пульсирование в кончиках войдет в один ритм с биением сердца. Почти засыпая, я неторопливо начала обследовать свое тело от макушки до пальцев ног, ощущая, что прохожу через длинные тихие коридоры вен такого насыщенного фиолетового цвета, который бывает у неба перед наступлением ночи. Поблизости виднелось свечение артерий, мощные клокочущие багровые энергии. Я вступила в сердце и почувствовала себя защищенной в его камерах. Толстые стенки двигались в размеренном, успокаивающем, бесконечном, непрерывном ритме. Так похоже, никаких повреждений ни в сердце, ни в его клапанах. Я ощутила, как желудочно-кишечный тракт долгие часы, сжатый в тугой узел под диафрагмой, сейчас на время расслабился и успокоился, благодарно побулькивая, и хорошее самочувствие растеклось по всем членам и позвоночнику, как теплый мед. «Не знаю, чем ты там занимаешься, Саксоночка», – раздался поблизости тихий голос, – «но вид у тебя весьма довольный». Я открыла глаза и села. Джейми осторожно спустился по трапу и присел. Он выглядел очень бледным, и его плечи поникли от изнеможения. Тем не менее он слабо улыбнулся, и глаза его были ясны. Мое сердце крепкое и надежное, в чем я только что удостоверилась, потеплело и размякло, словно было из масла. «Как ты?» – начала я, но он поднял руку, останавливая меня терпимо, – сказал он, глянув на палеты, где громко и поверхностно дышал распростертый Стеббингс. «Он спит?» «Надеюсь, что да». «И тебе надо поспать», — заметила я. «Давай-ка я тебя осмотрю и ложись». «Да там ничего серьезного», — сказал Джейми, осторожно взялся за скомканную, за скорузлую тряпку, засунутую под рубашку. «Ну, возможно, потребуется стежок или два».